МП смотрели на весь этот политес как на неизбежное зло, но дурацкие традиции в нашей половине корабля принимали как должное. Старшинство по обе стороны стола шло по нисходящей. Во главе сидела капитан, по правую руку от нее я, а по правую руку нашего капитана на другом конце стола младший мичман. Конечно, я гораздо охотнее сел бы рядом с ней, она была очень хорошенькая, но спланировано было все в деталях, как у испанских дуэней. Я даже не смог узнать ее имени. О том, что я буду сидеть рядом с капитаном, меня предупредили загодя, но что я должен усадить ее на место, мне никто не сказал. Перед первым обедом она продолжала ждать, и никто не садился. Потом третий помощник толкнул меня под локоть. До этого я только раз был так смущен, когда в детском садике случился как-то грех. Но капитан Йоргенсен сделала вид, что ничего не произошло. Когда она поднималась из-за стола, обед кончался. Обычно все успевали как следует поесть. Только однажды она просидела за столом всего несколько минут и встала. Капитан Блэкстоун был раздосадован. Он тоже поднялся, но сказал: «Капитан». Она приостановилась. «Слушаю вас, майор». «Не будет ли капитан любезно распорядиться, чтобы мне и моим офицерам накрыли в карточный?» Она холодно ответила: «Разумеется, сэр». И мы пошли в карточную, но никто из флотских к нам не присоединился. В следующую субботу капитан воспользовалась своим правом инспектировать МП, находящихся на борту. Обычно это не делается. Она просто без всяких комментариев прошла вдоль строя. Капитан Йоргенсен вовсе не была сторонницей жесткой дисциплины, а когда она сердилась, то улыбалась просто неподражаемо. Капитан Блэкстоун приставил ко мне второго лейтенанта Жауа Грэхэма, чтобы он гонял меня по математике. Она, уж не знаю как, прослышала об этом и велела капитану Блэкстоуну приказать мне являться к ней и каждый день в течение часа после обеда заниматься. Она репетировала меня по математике в своей каюте и жутко ругалась, если находила в моей домашней работе ошибки. Наши 6 взводов составляли 2 роты и полный батальон. Капитан Блэкстоун командовал ротой Ди, бандиты Блэки, и всем подразделением. А наш комбат, майор Ксера, с ротами A и B, находился, может быть, даже в другой половине галактики, на Норманди-Бич, корабле того же типа, что и Ту. Нами он командовал только, когда весь батальон собирался вместе для крупных операций, а так капитан Блэки только посылал через него некоторые донесения. Все остальное шло напрямую в штаб флота, дивизии или на базу. У Блэки был сержант, настоящий маг и волшебник, помогавший ему управляться со всей канцелярией и командовать ротами в бою. Административные дела – вещь нешуточная. Если армия разбросана на множество светолет и дислоцируется на сотнях кораблей. Когда я был на Велли Фордж, а потом на Роджере Янге и теперь на Туре, я принадлежал все к тому же третьему, нежные зверюшки, полку 1-го дивизиона МП «Поларис». 2 батальона, собранные вместе для операции «Бакхаус», назывались третьим полком, но полка я там не видел. Видел только РПК «Бамбургера» да полчища баков. Я мог быть назначен к нежным зверюшкам, состариться и уйти в отставку и ни разу не увидеть своего полкового командира. У дикобразов был, например, комроты, но он еще командовал взводом шершней на другом корабле. Я даже фамилии его не знал, пока не прочел в приказе, по которому был направлен в училище. Есть даже легенда о потерявшемся взводе. Они пошли в отпуск, а корвет их тем временем был разукомплектован. Их ротный командир только что ушел на повышение, а остальные взводы тактически разбросаны по всей галактике. Не помню, что в легенде говорилось о ком взвода, но отпуска, как правило, самое подходящее время для перевода офицеров в другие части. Теоретически ему должны были прислать замену, но на практике с этим всегда напряженно. Рассказывали, что целый локальный год этот взвод развлекался в злачных местах вдоль Черчилль-Роуд, прежде чем его хватились. Я не думаю, что все это было на самом деле, однако ничего невероятного тут нет. Хроническая недостача офицеров здорово повлияла на мои служебные обязанности. В МП самый низкий процент офицеров среди всех армий в истории. Это одна из сторон такого уникального явления, как МП. Идея проста. Если у вас есть 10 тысяч бойцов, сколько из них идут в бой, а сколько чистят картошку, водят грузовики, копают могилы и перебирают бумаги? В МП в бой идут все 10 тысяч. А в войнах 20 века на каждые 10 тысяч бойцов требовалось 70 тысяч человек обслуги. Конечно, чтобы перебрасывать нас вместо боя, нужно еще флот. Но ударная сила МП даже на корвете количественно превосходит команду раза в три. Затем требуются еще штатские, чтобы снабжать и обслуживать нас. 10% наших всегда в отпуске. Еще некоторые лучшие из нас по очереди отправляются инструкторами в учебные лагеря. Если кто-то из МП переходит на канцелярскую работу, то только потому, что он инвалид. Таких единиц. Они отказались от заслуженной пенсии, как, например, сержант Хоу или полковник Нильсон, и каждого из них можно считать за двух. Они освобождают здоровых МП от работы, для которой не требуется хорошей физической формы, а нужен лишь боевой дух. Они делают то, чего не могут штатские, иначе для этого и нанимали бы штатских. Так поступают при необходимости, если работа не требует ничего, кроме смекалки да сноровки. Но боевого духа за деньги не купить. Его постоянно не хватает, а потому армия использует его полностью, не давая пропасть ни крохи. По сравнению с населением, которое мы защищаем, мы – самая маленькая армия в истории. МП нельзя нанять за деньги. Его нельзя морально либо физически принудить к службе. Его даже нельзя удержать, если он захочет уйти. Если за 30 секунд до броска у него сдадут нервы, он может отказаться лезть в капсулу и разве что навсегда распроститься с правом избирать и быть избранным. Ему тут же выплатят жалование и уволят в отставку.